Глава 4. Я могу работать гадалкой и раскладывать карты, потому что мои прогнозы сбылись. Если я ехала в это заведение, чтобы отдохнуть душою, поговорить, посмеяться, то Оленька преследовала совершенно другие цели. Вот уж кто активнее всех стрелял глазками направо и налево, что я даже успела заскучать и опечалиться. К слову, кухня меня очень сильно порадовала. Салат был изумительным, чего уж скрывать. Решила, что закажу себе какую-нибудь рыбку, чтобы об этом заведении точно оставить хорошее впечатление в желудке. Еще и порадовало наличие детского меню, огромный ассортимент десертов. Приведу сюда после праздников Тимофея, уж он точно оценит. После получаса нахождения в заведении мучения Оли оказались не напрасными. Совсем неожиданно нам от соседнего столика принесли небольшой комплимент. К большому сожалению для меня — алкогольный. Подруга плыла от радости, бросала победные взгляды на тех, кто мужским вниманием был обделен. Я же продолжала смотреть в одну точку перед собой, рассматривать интерьер и часто посматривала в телефоне всякую чушь. С кем именно переглядывалась подруга, не видела, так как к тому столику сидела спиной. Да и не хотелось, честное слово. Дала себе обещание, что как только попробую второй заказ, то допью свой чай и тихонечко уеду домой. Судя по тому, как вольготно уселась на своем месте Ольга, планы на вечер у нее формируются. Но я в них никаким образом не вхожу. Запеченную рыбку под нежным соусом принесли через 7 минут. И вот уж где я действительно испытала наслаждение. Даже глаза прикрыла и пропустила тот момент, когда за столом нас стало на одного человека больше. Приятный внешний мужчина сел рядом с подругой. Что-то ей говорил, после чего Оленька тихо и кокетливо рассмеялась. «Приятного аппетита!» — проговорил новый персонаж за нашим столом. «Денис!» Я кивнула в знак того, что знакомству рада, но с набитым ртом говорить не буду. Нет, действительно, нужно попробовать дома сделать к новогоднему столу что-то подобное. Ну, божественно же. Сейчас мой друг подойдет. Зачем-то испортил мне аппетит Денис. Спасибо за информацию. Строго посмотрела на Олю, которая даже не подняла на меня своих очей. Ну и ладно, рыбку я уже доела, так что довольно быстро махнула официанту, который оказался у моего столика в считанные секунды. «Что-то еще желаете? Все понравилось?» — уточнил улыбчивый мальчик. «Спасибо, все очень-очень вкусно, а мне нужен счет». Слово «счет» Оля услышала и даже решила, что если под столом тихонечко толкнет меня ногой, я вдруг неожиданно останусь. Увы и ах, нет. Официант довольно быстро принес требуемое, так что как только я расплатилась, то поднялась со своего места. «Уже уходите?» — нахмурился Денис, выискивая глазами друга. «Ага, пообещали ему меня, как это обычно и бывает». «Да, увы», — пожала плечами и, помахав рукой, быстро направилась в сторону выхода. Правда, по пути зашла в туалет, где меня и нагнала подруга. «Ну что ты как маленькая?» — шипела она на меня хуже любой змеи. «Сейчас бы познакомились, отдохнули. Отдыхать я приехала с тобой». Совершенно беззлобно, скорее всего, устала, напомнила я. «Ознакомиться я ни с кем не собираюсь, ты об этом прекрасно знаешь». «Знаю», — неожиданно повысила голос Оля, да так, что я даже сделала шаг назад. «Ты после развода никого к себе не подпускаешь. Да Андрей был тем еще поганым человеком, но ты подумай о сыне». «Так я о нем в первую очередь и думаю. А вот это обидно, правда». «Если бы думала, тогда бы ему отца искала». Где была логика, я так и не поняла, но решила не ругаться. «Хорошего отдыха, Оль. А я домой». Обойдя подругу, вышла из дамской комнаты и поспешила в сторону выхода. Правда, сделав всего лишь несколько шагов вперед, столкнулась с довольно необъятным человеком. Высоким и большим. Меня даже поймали за предплечье, ведь был огромнейший шанс шлепнуться на пол. «Извините», — пробормотала, не поднимая головы. Руки меня быстро отпустили, а гардеробная я пошла уже более уверенным шагом. Даже постаралась смотреть по сторонам, чтобы не было никаких неловких ситуаций. «Всего доброго, приходите еще!» Девушка, которая подала шубку, с особым интересом рассматривала меня, пока собиралась. «Спасибо», — поблагодарила. «Обязательно!» И как можно скорее вышла на улицу, прошла мимо курящих девушек и парней, быстренько посеменила к своей машинке. И только когда оказалась за рулем, облегченно выдохнула. Не хотелось думать о плохом, но... Кажется, с некоторыми подругами, которые как маньяки желают устроить мою личную жизнь, нужно сводить общение на нет. Дорога домой прошла в задумчивости. А уж когда поднялась в квартиру и закрыла за собой дверь, совсем огорчилась. «Но», — решила подбодрить себя, — «у меня есть подарки к Новому году и продукты». И словно по заказу услышала, как падает на пол елка. «Тишка!» — прошипела, стягивая сапоги. «Беги!» Моей заминкой в коридоре кот и воспользовался. Спрятался так, что следующие несколько часов я его даже и не видела. Елка поднимала с грустными думами и желанием как можно скорее пойти спать. Этот день меня, мягко говоря, добил. Смыв макияж, убрав платье в шкаф, я все же блаженно растянулась на кровати и прикрыла глаза. Спать? Сон для слабаков. А вот проанализировать весь день еще раз — это всегда пожалуйста. Повернулась на бок и постаралась дышать спокойно и ровно. Обычно такие медитации помогали, но не сегодня. Я даже водички пошла попить, там-то главная мысль, которая долго бродила в голове, меня и настигла. Стакан с грохотом был поставлен на стол, а кот, чувствуя, что может попасться под горячую руку, пронесся мимо, собирая коврик в коридоре. «Найти отца для Тимы!» — воскликнула я. «Да как у нее вообще язык так повернулся сказать?» Вот тут-то горючие слезы глазам и подошли. И так обидно стало, что словами не передать. Оля первая и единственная знала, как сын нужен был своему отцу. И предлагает мне подобрать под эту опцию другого мужика? Нет, я не спорю, что бывают мужчины, которые с чужими возятся, как со своими. Но я не собираюсь заниматься раскопками именно такого человека. У нас с сыном чудесный тандем, который стал только лучше, когда Андрей ушел из нашей жизни. Настоящий отец даже раз в неделю не звонит. Ему, как мне кажется, все равно, есть у него сын или нет. Платит свои алименты и продолжает платить, радуясь тому, что по утрам спать никто не мешает, в садик ехать не надо, в магазине можно покупать намного меньше продуктов. «Вот испортила настроение, так испортила!» Возмущенно пробормотала, еще раз сделала несколько мелких глотков воды и ушла в комнату, где заснула. «Ага». «Не нужно забивать голову чужими мыслями. У меня своих полно, делиться не с кем». А утром в воскресенье я отлично выспалась. Убралась, перемыла посуду, в очередной раз прогнала кота от елки, а после поймала его и строго, очень строго произнесла. «Ты забыл о моем предупреждении?» Кот даже уши поджал. «Повторяю еще раз. Тронешь елку, будешь жить на балконе». Вы не подумайте, я божий одуванчик, ни с кем и никогда не ругаюсь. Но это так, в целях профилактики. Тишка сразу же стал вырываться, возмущаться, а как только выпустила его, еще и нагадил хорошо хоть платок. Видно, чтобы не забыла о том, что кот тоже кое-что может. Обеденное и послеобеденное время провела дома за чтением книги. Хотела сначала поехать за платьем, а потом махнула на него рукой. Нет так нет. Боюсь, ничего нового и достойного я просто не найду, даже если обойду три магазина. С моим бюджетом все понятно, как дважды два. Вечером, перед тем, как поехать за сыном, снова очищала машинку от снега. Зато погода радовала. Надо бы с Тимошей сходить на горку. Чем не развлечение? Вот сегодня и пойдем. Надувную плюшку я все равно с собой катаю, а горка находится прямо у дома родителей. Решено. Быть нам сегодня изваленными в снегу. Припарковав машину так, чтобы меня точно никто с двух сторон не поджал, побежала за ребенком. «Мама!» — радостный крик оповестил меня о том, что Тимофей был рад видеть меня ничуть не меньше, чем я сама. «Привет, родной!» — обняла ребенка. «Как ты смотришь на то, чтобы покататься на горке?» «А мы катались!» — сдал всех отец. «А с мамой нет! Хочу!» На то, чтобы собраться, у ребенка не потребовалось много времени. «Приходите потом пить чай!» — только и успела крикнуть мама перед тем, как мы закрыли за собой дверь. Первым же делом поспешили к машине, где я достала плюшку, которая быстро перекочевала в руки ребенку. На горку мы буквально бежали, так хотелось покататься. «Да-да, и мне тоже!» «Не понимаю тех родителей, которые приходят на данные развлечения в коротких шубках с локонами да в замшевых сапогах. У вас же есть удивительный шанс повизжать, покричать, побегать!» Почему вы не пользуетесь этой возможностью? На горку Тимка залетел быстрее меня. «Я первый!» — закричал он, плюхнулся на плюшку и полетел вниз. А я улыбнулась. Не это ли счастье? Как только плюшка остановилась, Тимоша быстро слез с нее, помахал мне рукой и отошел в сторону, чтобы другие дети не сбили его с ног. Дожидаясь ребенка наверху, я с интересом осматривала тех, кто, как и я, желал покататься. А таких было все же чуточку больше. «Теперь вместе!» Тимофей подкатил ко мне плюшку, на которую я с превеликим удовольствием села. Ребенок забрался мне на колени. Запищала от восторга, когда мы помчались вниз и даже обогнали какого-то мальца. «Еще!» «Так кто ж против?» Только на этот раз с плюшкой наверх поднималась я. Пару раз ловила за капюшон Тима, который оступался и не смотрел под ноги. Еще один раз пришлось переходить на бег, потому что прямо на меня несся большой мальчик. Мы катались так, что я успела взмокнуть и устать. Да и на улице уже потемнело. «Последний раз!» предупредила сына. «Потом к бабушке на чай и домой». И вот мы снова садимся на плюшку вместе, отталкиваемся и летим вниз. Только сейчас, прямо в конце пути, остановился человек, в которого мы грозились врезаться. «Поберегись!» — прокричала я, пытаясь остановиться, но не тут-то было. Лишь сильнее прижала к себе ребенка и весь удар приняла на себя. Мужчина, что нас не заметил, рухнул рядом с нами в снег, а я очень больно ударилась об него, так что из глаз слезы полились. «Мамочка!» — пропищал Тимофей. «Тебе больно?» «И мне больно!» — раздалось грубое где-то у меня над головой. «Сильно больно?» Лицо, которое нависло надо мной, было уж сильно знакомым. Бородатым и усатым, да и голос я успела запомнить. «Больно!» — сморгнула слезы. «Вы ни разу не пушинка!» Мужчина расхохотался, поставил Тимофея на ноги и поднял меня. Потерла ушибленный бок и с сожалением поняла, быть теперь там синяку. Лишь бы ничего серьезного. Эх, покатались, так покатались.